Россию испортил квартирный вопрос. Ребенок ваш вырос, заметно подрос, и вдруг заявил, что он стал гражданин, и жить он хотел бы в квартире один, и площади б надо ему подыскать. Но сложен вопрос, где бы денег собрать? Он труден для нашего бренного мира, о том пропоет в этот час наша лира. Коль хочешь квартиру купить, гражданин, коль хочешь свободно с семьей жить один, коль хочешь ты крышу над головой, то знай, ты не первый российский герой. Их была страсть много таких до тебя. Квартиры искали, кого-то любя, квартиры искали, других ненавидя, квартиры искали, свободу провидя. Квартиры искали повсюду у нас. Жилище искать нам не в первый уж раз. Ведь даже наш предок, в пещере живя, умел в ней найти уголок для себя. Желал он свой прайвеси в ней обрести, когда ему надо с охоты прийти, когда ему надо чуток отдохнуть, чтоб снова пуститься в кочевий свой путь. Ты хочешь защиты и каменных стен? О, друг мой, пойми, ты давно взят уж в плен другими, что землю земли взять сумели и между собой разделить же посмели. О, нет, ты не собственник этой земли. Земля-то одна, но не будешь вдали. Купить ее должен ты будешь у них. Об этой покупке наш собственно стих. Где деньги тебе на квартиру бы снять? Кого-то ограбить, насильно отнять? Занять у друзей или кредит в банке взять? Годами работать, ночами не спать? Где средства такие найти на жилища? Россия богата, Россия и нища. И нашей страны горизонты до края. Но негде нам жить, ведь одна ты такая. Квартиру, где можно спокойно купить, лишь коль бюрократом чиновника быть. Лишь коль стать бандитом и вором в законе, или глупым полковником в красном погоне, или бизнес большой свой суметь раскрутить, ментом быть, да воров доить не забыть, или на дорогах порядок блюсти, или в церквях Божью службу вести, или же тело свое продавать, и лишь в судах хорошо воевать, ну или стать проституткой бумажной, а что писать, то уж будет неважно. Ну а коль скоро ты, друг, не такой, то знай, ты не первый российский герой, который готов сам залезть в кабалу, лишь чтобы квартирить свою детвору. Лишь чтоб было где всем спокойно вам жить, о крыше не думать, без стен не тужить, иметь клок земли свой на грешной планете, потомкам оставив хоть что-то на свете. А потому сердцем, друг мой, мужайся, честно квартиру купить постарайся, дабы нормально в своих жить стенах и государство спокойно слать нах.